Эпизод шестой. При свете дня злобный ветер разогнал низкие тучи и с закатом умер. Через три дома от Уоллов в доме Моллисонов Саманта под сильной лампой разглядывала свое отражение в зеркале трюмо, тяготясь тишиной и неподвижностью. Последние 2-3 дня повергли ее в расстройство. Продажи были, по сути, на нуле. Торговый представитель фирмы Шан Петер, как оказалось, мордастый грубый тип, приволок с собой целый саквоеж отвратных бюстгальтеров. Видимо, все свое обаяние он растратил на предварительные переговоры. Потому как при встрече повел себя деловито и свысока. Стал хаять ее ассортимент и навязывать свой товар. Она ожидала увидеть кого-нибудь более юного, рослого и сексуального. С первой же минуты переговоров ей не терпелось выставить его с этим барахлом из своего бутика. В обеденный перерыв она купила для Мэри Фейербразер открытку с надписью «Искренние соболезнования» и теперь пыталась придумать что-нибудь от себя, ведь после той кошмарной поездки в больницу одной лишь собственноручной подписи явно было бы недостаточно. Близкими подругами они никогда не были. Пэкфорд — городок небольшой, тут все друг с другом здоровались. Но на самом деле они с Майлзом совершенно не знали Мэри и Барри. Можно даже сказать, они принадлежали к противоборствующим лагерям, потому что Говард и Барри вечно конфликтовали из-за предместья Филдс. Саманта этими проблемами не заморачивалась. Политические дрязги местного значения ее не трогали. Измученная, раздраженная, она весь день кусочничала, чтобы поднять себе настроение. И отнюдь не горела желанием идти к свекрови на ужин. Уставив в зеркало, она приплюснула щеки ладонями и стала осторожно оттягивать назад. Отражение постепенно молодело. Поворачивая лицо так и этак, Саманта изучала тугую маску. «Так лучше, намного лучше. Интересно, во что это встанет? Долго ли придется мучиться? Сможет ли она рискнуть?» Нетрудно было представить, что скажет свекровь, завидев Саманту с новым упругим лицом. Ширли не упускала случая напомнить, что они с Говардом помогают оплачивать образование внучек. В спальню вошел Майлз. Саманта отпустила щеки и взялась за корректор для области глаз. Откинув назад голову, как перед нанесением макияжа, она обработала мешки под глазами. Но в углах губ оставались тонкие, как иголки, короткие морщины. Их можно было выровнять, она читала, какими-то инъекциями. Неизвестно еще, будет ли желаемый эффект, но всяко дешевле, чем подтяжка. Да и Ширли, глядишь, не заметит. В зеркале она видела, как Майлз снимает галстук и рубашку. Внушительный живот нависал над офисными брюками. «У тебя ведь деловая встреча была назначена. С каким-то представителем?» — вспомнил он. Лениво почесывая волосатый пуп, он уставился в платяной шкаф. «А толк-то что?» — отозвалась Саманта. «Дерьмо полное!» Майлзу нравился род ее деятельности. В той среде, где он вырос, розничная торговля считалась единственно достойным занятием. И Майлз с подачи отца всегда с уважением относился к коммерции. А кроме того, бизнес Саманты давал ему повод для колкостей и более грубоватых форм самоутверждения. Майлсу не надоедало отпускать одни и те же шуточки и двусмысленности. «Чашечки не подошли», — сознанием дела осведомился он. «Фасоны не подошли. Цвета жуткие». Саманта стянула густые каштановые волосы на затылке, не сводя глаз с Майлза, который переодевался в модные хлопчатобумажные штаны и рубашку Пола. Она вся была на нервах, и от малейшей провокации могла вспылить или расплакаться. До Эвертри Крессенд было рукой подать, но, чтобы не преодолевать крутой подъем, они поехали на машине. Быстро темнело, на вершине холма они обогнали какого-то пешехода, фигурой и движениями точь-в-точь похожего на Барри Фейербразера. Саманта даже вздрогнула и оглянулась. Их машина свернула влево, и через минуту, да, никак не больше, они уже притормозили у полумесяца одноэтажных домов постройки 30-х годов прошлого века. Как и у парадного фасада, так и на заднем дворе принадлежащего Ширли и Говарду коттеджа, невысокого кирпичного строения с широкими окнами, зеленели обширные газоны, которые летом Майлз подстригал аккуратными полосками. За долгие годы здесь появились фонари под старину, белая чугунная калитка, а по бокам от входной двери терракотовые вазоны с геранью. Но главное, рядом с дверным звонком висела круглая плакетка полированного дерева, на которой готическим шрифтом, да еще в кавычках, было начертано «Эмблсайт». Саманта иногда язвила по поводу дома родителей мужа. Майлз терпел ее насмешки, по умолчанию признавая, что у них с Самантой в доме с ламинатными настилами и дверями, с коврами на голых досках, с репродукциями в рамах, с модным, но неудобным диваном, замечен более утонченный вкус, но в глубине души он отдавал предпочтение этому коттеджу, где прошло его детство. Там почти все поверхности были накрыты чем-нибудь мягким и ворсистым, там не гуляли сквозняки, а кресла были на редкость удобны. По окончании стрижки газонов Ширли каждый раз подавала ему холодное пиво, и он устраивался в каком-нибудь из этих кресел, чтобы посмотреть крикет на огромном экране. Иногда к нему подсаживалась одна из дочек и лакомилась мороженым, политым шоколадным сиропом, который специально готовила для внучек бабушка Ширли. «Здравствуй, солнышко», — сказала Ширли, открыв дверь. Приземистым компактным телосложением она напоминала маленькую аккуратную перечницу в фарточке с растительным узором. Ширли привстала на цыпочки, чтобы рослый сын ее поцеловал, потом бросила «Здравствуй, Сэм», и тут же отвернулась. «Ужин почти готов. Говард, Масс и Сэм пришли». В доме пахло мебельным воском и аппетитной едой. Говард появился из кухни с бутылкой вина в одной руке и штопором в другой. Отработанным движением Ширли незаметно попятилась в столовую, пропуская вперед Говарда, занимавшего почти всю ширину коридора, а потом засеменила в кухню. «Вот они, добрые самаритяне!» — загрохотал Говард. «Как твой корсетный бизнес, Сэмми? Грудью встает против спада?» «И принимает заманчивые формы, Говард», — ответила Саманта. Говард захохотал, и Саманта не сомневалась, что он хлопнул бы ее по заднице, не будь у него в руках бутылки и штопора. Она прощала свекру эти мелкие щипки и шлепки, безобидные заигрывания пожилого мужчины, который из-за своей толщины на большее не способен. К тому же они раздражали его жену Ширли. Одно это уже не могло не радовать Саманту. Ширли никогда не выражала свое недовольство в открытую. Улыбка ее не меркла, сладкоречивый голос не срывался, но после каждой сальной выходки Говарда она непременно бросала в свою невестку дротик, замаскированный цветным оперением. Она сетовала, что плата за обучение девочек постоянно растет, заботливо справлялась насчет диеты Саманты, уточняла, согласен ли Майлз, что у Мэри Фейербразер точеная фигурка. Саманта терпела, улыбалась, но после выдавала Майлзу по полной программе. «Кого я вижу, Мо?» — воскликнул Майлз, входя перед Самантой в комнату, которую в этом доме называли салоном. «Не знал, что ты тут будешь». «Привет, красавчик», — отвечала Морин низким скрипучим голосом. «А поцеловать?» В углу дивана с рюмочкой Хереса в руке сидела деловая партнерша Говарда. Она пришла в ярко-розовом платье, темных чулках и туфлях на шпильках. И сине-черные волосы были высоко взбиты и залиты лаком. На бледном обезьяньем личике вызывающе розовел густо накрашенный рот, который вытянулся в трубочку, когда Майлз наклонился, чтобы чмокнуть ее в щеку. «Мы все в делах. Кафе открываем. Привет, Сэм, лапушка!» Спохватилась Морин, похлопала рядом с собой по дивану. «Ой, какая красотулечка! Загар шикарный! Неужели ты еще после Ибицы? Посиди со мной. Могу представить, что вы пережили в гольф-клубе. Вот ужас-то!» «Ох, и не говорите!» сказала Саманта, и впервые получила возможность хоть кому-то рассказать, как умирал Барри. Все это время Майлз стоял у нее над душой, готовый в любой момент перехватить инициативу. Говард разливал большие бокалы пино Гриджи, не упуская ни слова из ее рассказа. Мало-помалу, подогреваемые снаружи интересом Говарда и Морин, а изнутри успокоительным теплом винного букета, Саманта стряхнула напряжение, не отпускавшее ее двое суток, и расцвела от хрупкого ощущения благополучия. В теплой гостиной царил безупречный порядок. На стеллажах по обеим сторонам газового камина красовались фарфоровые безделушки, почти сплошь сувениры в честь знаменательных дат королевской семьи, в частности, юбилеев Елизаветы II. В углу стоял небольшой книжный шкаф, где биографии венценосных особ соседствовали с глянцевыми кулинарными изданиями, которые уже не помещались в кухне. Как на полках, так и на стенах было множество фотографий. Из двойной рамочки улыбались Майлз и его младшая сестра Патриция в одинаковых школьных джемперах. Лекси и Либби, дочери Майлза и Саманты, изображались во множестве видов, от младенчества до юности. В этой семейной галерее Саманта фигурировала только один раз, но зато на самом видном месте. На их с Майлзом большом свадебном фото 16-летней давности. Майлз, молодой и красивый, в упор смотрел на фотографа, щуря пронзительно голубые глаза. У Саманты глаза были полузакрыты. Она неудачно моргнула, да еще и повернула голову. При таком ракурсе улыбка ее напоминала о себе только двойным подбородком. Белое атласное платье натянулось на груди, разбухшее на ранних сроках беременности, отчего фигура казалась необъятной. Тощая, похожая на клешню, рука Морин играла с цепочкой, всегда болтавшейся у нее на шее. Кулонами служили обручальное кольцо покойного мужа и распятие. Когда Саманта добралась до того, как докторша объявила Мэри, что медицина бессильна, Морин положила свободную руку ей на колено и стиснула пальцы. «Кушать подано!» — прокричала Ширли. Хотя Саманта шла сюда через силу, ей сейчас было легче, чем за прошедшие два дня. Морин и Говард обращались с ней как с героиней и одновременно пострадавшей. Оба нежно похлопали ее по спине, пропуская в столовую. Ширли приглушила свет и зажгла длинные розовые свечи в тон обоям и парадным салфеткам. От глубоких тарелок в полумраке поднимался пар, отчего даже широкое румяное лицо Говарда приобрело потусторонний вид. Осушив свой бокал почти до дна, Саманта подумала, что Говард мог бы объявить спиритический сеанс, дабы услышать версию самого Барри о событиях в гольф-клубе. «Ну что ж», — глубоким голосом сказал Говард, — «думаю, мы должны почтить память Барри Фейербразера». Саманта торопливо поднесла свой бокал к губам, чтобы Ширли чего доброго не заметила, что его содержимое почти полностью оприходовано. «По всей видимости, у него была аневризма», — объявил Майлз, как только бокалы опустились на скатерть. Он утаил эту подробность даже от Саманты и был очень доволен, потому что иначе она бы первой выложила ее Морин и Говарду. Гэвин позвонил Мэри, чтобы выразить соболезнование от лица фирмы и коснуться вопроса о завещании. Мэри все подтвердила. Если коротко, у него в голове набухла и лопнула артерия. После звонка Гэвина он первым делом выяснил у своих подчиненных, как пишется это слово, а затем посмотрел его в интернете. «Это могло произойти в любой момент. Врожденная предрасположенность». «Кошмар!» — вздохнул Говард и, заметив, что бокал Саманты пуст, стал тяжело выбираться из кресла, чтобы это исправить. Ширли, вздернув брови, чуть ли не до линии волос некоторое время поглощала бульон. Назло ей Саманта хлебнула еще вина. «Представляете?» — выговорила она, слегка запинаясь. «Мне показалось, я его видела по дороге сюда, в темноте. Барри». «Наверняка это был кто-то из его братьев», — процедила Ширли. «Все они на одно лицо». Но ее слова заглушил скрипучий голос Морин. «Когда умер Кен? Я, по-моему, тоже на следующий вечер его видела. Вот как вас сейчас стоял в саду и глядел на меня в кухонное окно посреди своего розария». Никто не отреагировал. Это признание они слышали не раз. Прошла молчаливая минута, нарушаемая только деликатными глотками. А потом Морин опять заговорила, жестикулируя клешней. «Гэвин на дружеской ноге с Фейербразерами, верно, Майлз? Он ведь играет с Барри в сквош, да? Вернее, играл». «Да, Барри его громил каждую неделю, хотя и был на 10 лет старше. Гэвин, как видно, игрок слабый». На озаренных язычками пламени лицах трех женщин появилось почти одинаковое, самодовольно смешливое выражение. Если было у них что-то общее, то это слегка преувеличенный интерес к деловому партнеру Майлза, моложавому, высокому и жилистому. У Морин этот интерес объяснялся неутолимой любовью к местным сплетням. Можно ли вообразить более желанную добычу, чем похождение видного холостяка? Ширли, в свою очередь, с удовольствием выслушивала упоминания о неуверенности и нерешительности Гэвина, потому что вследствие этих качеств он составлял восхитительный контраст с двумя ее богами — Говардом и Майлзом. Что же до Саманты, пассивность и осторожность Гэвина пробуждали в ней тигриную жестокость. Она не могла дождаться, чтобы какая-нибудь бабенка надавала ему пощечин. Пробудила, расшевелила, подхлестнула. При каждой встрече она и сама его подкалывала, пребывая в убеждении, что он считает ее неотразимой и неприступной. «Как развивается его роман?» — спросила Морин. «С той дамочкой, которая живет в Лондоне». «Она больше там не живет, Мо. Она переехала сюда, на Хоуп-стрит», — уточнил Майлз. Если я хоть что-то понимаю в таких делах, он уже сожалеет, что с ней связался. Вы же знаете Гэвина, он вечно уходит на крыло». В школе Гэвин учился на несколько классов младше, и Майлз всегда отзывался о своем деловом партнере с позиции старосты выпускного класса. «Темненькая, стриженная под мальчика». «Именно», — подтвердил Майлз. «Инспектор социальной службы. Туфли без каблуков». «А ведь она заходила к нам в магазин, помнишь, Говард?» Морин оживилась. «Судя по внешности, готовит она средненько». За бульоном последовали эскалопы. Саманта при содействии Говарда соскальзывала все глубже в приятное подпитие, но внутренний голос не сдавался и, как утопающий, одиноко взывала помощи. Она попыталась заглушить его очередным бокалом. На стол свежей скатертью опустилась пауза, незапятнанная и выжидательная. На этот раз всем не терпелось, чтобы Говард поднял новую тему. Но он для начала жевал несколько изрядных кусков свинины и запил вином. Наконец, освободив половину тарелки, он промокнул губы салфеткой и заговорил. «Да, интересно, что сейчас закрутится в совете?» Тут ему пришлось прерваться, чтобы подавить мощную отрыжку. Казалось, его сейчас вырвет. Он похлопал себя по груди. «Извиняюсь. Да, это будет весьма любопытно. Теперь, когда Фейербразера не стало...» Говард деловито перешел на привычное именование по фамилии. «Вряд ли его статья увидит свет. Разве что Бен Задира вмешается», — добавил он. Бен Задира он прозвал Парминдер Джаванду, Бен Задира Бхутто. Сразу после избрания ее в местный совет. В кругу антифилсовцев это прозвище было встречено с восторгом. «Как ее перекосило!» — сказала Морин, обращаясь к Ширли. «Как ее перекосило, когда мы ей сообщили!» «Ну, я всегда подозревала, ты же знаешь». Саманта навострила уши, но подозрения Морин были куром на смех. Парминдер состояла в браке с самым блистательным мужчиной Пекфорда. У Викрама, высокого и стройного, были густые черные ресницы, орлиный нос и ленивая, понимающая улыбка. Не один год Саманта откидывала назад волосы и смеялась чаще, чем нужно, когда останавливалась на улице, чтобы перекинуться парой слов с Викрамом, у которого фигура была точь-в-точь, как у Майлза, пока тот не забросил регби и не отрастил брюхо. Когда Викрам и Парминдер поселились в их квартале, Саманта от кого-то услышала, что их женили по сговору. Ей это показалось невыразимо эротичным. Подумать только, стать женой Викрама по воле родителей и по обязанности. Она даже пофантазировала, как ее, закутанную в чедру девственницу, покорную судьбе, ведут в какую-то комнату. А там она поднимает глаза и видит. Подумать только. Не говоря уже о его работе. Такая профессия способна из любого урода создать секс-символ. 7 лет назад Викрам сделал Говарду четверное шунтирование. После этого в кулинарии Моллисон энд Лоу его неизменно встречали лавиной полушутливых приветствий. «Проходите без очереди, мистер Джаванда». «Да, мы пропустите, пожалуйста, мистера Джаванду». «Нет-нет, мистер Джаванда, я настаиваю. Этот человек спас мне жизнь, подремонтировал старый движок. Что для вас, мистер Джаванда, сэр?» Говард всякий раз навязывал Викраму бесплатные образцы продуктов и взвешивал товар с походом. По этой причине, как догадывалась Саманта, Викрам стал обходить его магазин стороной. Она утратила нить разговора, но это не имело значения. Остальные еще мусолили какую-то статью, якобы написанную Барри Фейербразером для местной газеты. «Как раз собирался переговорить с ним на эту тему», — громогласно рассказывал Говард. «Такие подковерные игры совершенно ни к чему. Ну ладно, это уже дело прошлое. Теперь нужно думать, кто заменит Фейербразера. Хоть Бен Задира искисла, недооценивать ее нельзя. Это было бы ошибкой. Она, безусловно, уже где-то подсуетилась, так что мы, со своей стороны, должны без проволочек найти достойную замену. Чем скорее, тем лучше. Вопрос грамотного управления». «Во что это выльется конкретно?» — спросил Майлз. «В новые выборы?» «Возможно», — с видом знатока произнес Говард. «Но сомнительно. Это так называемая случайная вакансия. Если орган местного самоуправления не требует новых выборов, то, хотя, повторяю, нельзя недооценивать Бен Задиру. если она не сможет заручиться поддержкой 9 доброхотов, чтобы потребовать народного волеизъявления, мы просто кооптируем нового члена Совета. Для ратификации такого решения нам понадобится 9 голосов. 9 голосов — это кворум. Срок Фейербразера истекает только через 3 года. Есть за что побороться. Можно изменить весь ход событий, если на место Фейербразера посадить нашего человека. Говард барабанил толстыми пальцами по своему бокалу, глядя через стол на сына. Ширли и Морин тоже поедали его глазами, а Майлз, как заметила Саманта, уставился ответным взглядом на отца, словно большой жирный лабрадор в ожидании подачки. На трезвую голову Саманта, возможно, чуть быстрее могла бы сообразить, о чем идет речь и почему в воздухе витает праздничное настроение. Она расслабилась от вина, но сейчас вдруг поняла, что это ей мешает, потому как язык сделался непослушным после выпитой бутылки и долгого молчания. Так что она не рискнула высказаться вслух. «Майлз, черт тебя дери, скажи им, что ты должен сперва посоветоваться со мной».